Глава восьмая. «Куда ты?» — спросил Пирс, когда я вышла в коридор. Он показался из-за угла так неожиданно, как будто материализовался из воздуха. Впрочем, возможно, так оно и было. «В зал заседаний? Как это называется? Где проходит суд над графиней де Авен?» «Это называется главный зал или тронный зал. Ты там была утром, когда его величество представил нового начальника стражи». Я нахмурилась, вспоминая просторное помещение, стены которого были украшены гобеленами и картинами. Дворец династии Синай был тем еще лабиринтом, мне казалось, что его за пару дней целиком не обойти. Но тронный зал располагался совсем недалеко отсюда. Я даже помнила, как туда добраться. Нужно подняться вон по той лестнице, а потом свернуть направо. «Даже не будешь меня отговаривать туда пойти?» — спросила я у Перса, который шагал в ногу со мной. Повитуха держалась позади и, слава огненному, молчала. «А это имеет смысл?» — хмыкнул Перс. «Нет», — подумав, ответила я. «Вот и я в этом уверен». Перед дверями тронного зала, массивными, доходящими высотой до самого потолка, сделанными из тяжелого дерева, я остановилась, потому что совсем не чувствовала себя такой уверенной, как хотела показать. Мне, по правде говоря, было страшно. Но там был Сорин и король. И суд над неизвестной мне графиней. И мне позарез нужно было как можно быстрее разобраться с тем, как здесь все устроено, а не прятать голову в песок. Возможно, стоило бы все-таки начать вести себя осмотрительно и осторожно, но мне 35 с половиной, и уже поздно менять свои привычки. Двери открылись с тяжелым скрипом, и я ругнулась про себя. Привлекать внимание в мои планы не входило. Обстановка в тронном зале не отличалась от той, что я увидела утром. Тоже богатое убранство, те же гербы династии Синай, которые в избытке красовались на стенах, тот же трон на возвышении. На троне сидел король Ариан, как будто паря над столпившимися у стен придворными. Он по-прежнему был одет в белое, и мне на ум почему-то пришла мысль о том, что таким образом Ариан хочет выглядеть непогрешимым в глазах подданных. Все-таки белый – это цвет чистоты. Судебное заседание я представляла себе, наверное, похожим на то, что видела в нашем мире, когда принимала участие в уголовном судопроизводстве. Судья, секретарь, трибуна для выступления адвоката и прокурора – место, где сидит подсудимый. Тут этого не было и в помине. Напротив королевского трона, прямо на ведущей к нему красной ковровой дорожке, стояло деревянное кресло. В нем сидела девушка – драконица. Если бы мне нужно было описать ее парой слов, я бы сказала «невероятно красивая». Нет, правда, драконицы в общем и целом все были очень привлекательны. В каждой из них, даже в моей простой, как ситцевые трусы повитухи, чувствовалось то, что называется статью, породой. Но та, что сидела в кресле, была писаной красавицей. Даже Игрит на ее фоне казалась деревенской простушкой. Алое платье с корсетом, который делал талию узкой, а грудь пышной, смоляные волнистые кудри до пояса, белая фарфоровая кожа, овальное лицо – и огромные черные глаза. У нее на плече лежала мужская ладонь, и, проследив за линиями предплечья, плеча и шеи, я уткнулась взглядом в усталое лицо Сорина. «Это еще что такое?» Захотелось прервать их судебное заседание и закатить простую бабскую истерику, потому что почему его ладонь лежит на плече этой красотки? Он же начальник королевской стражи, вот рядом с Арианом бы и стоял. Я понимала, что все эти мысли, вся эта ревность – полная ерунда, тем более после того, как я поступила с Сорином. Но почему она такая красивая? Почему он стоит так близко и держит ее за плечо? Ладно, может, ее казнят сегодня? Огненный, что за ужасные мысли? Когда я показалась на пороге, сопровождаемая громким скрипом двери, все головы придворных повернулись ко мне. По рядам прошел шепоток. Король даже не пошевелился, как и Сорин. Последний, кажется, скосил в мою сторону взгляд, но мне могло всего лишь показаться. «Итак, графиня де Авен», — проговорил король, наклоняясь вперед. «Вы подозреваетесь в том, что убили своего супруга, и в том, что использовали для этого ведовство. Что вы можете сказать, чтобы оправдать себя?» Красавица де Авен, как будто сошедшая с обложки модного журнала, прикрыла глаза. А потом посмотрела на короля так, что даже я чуть не упала в обморок от сбивающей с ног волны чистой красоты и обаяния. «Могу сказать, что он был форменным козлом, Ваше Величество. Впрочем, ни с кем другим в этом зале я сводить счеты не собираюсь, потому вы можете приказать его светлости герцогу де Драго расслабиться и не следить за мной так пристально. У начальника королевской стражи наверняка полно дел поважнее наблюдения за провинившейся вдовой». Она мягко и лукаво улыбнулась, как будто была на свидании с кавалером, а не на суде. «Следить за вами — моя собственная инициатива, графиня де Авен», — прохладным хриплым голосом произнес Сорин и усмехнулся. «Иначе как я могу быть уверен, что ваше дело рассмотрят во всех подробностях?»